Хайк спал, мерно посапывая во сне. Ни жара, ни холод его не беспокоили. Спать он мог в любых условиях. Семен, невольно позавидовав Хайку, открыл окно настежь и остался возле него. Очень уж славно было, прохладно. Дождь закончился. Серое предрассветное небо очистилось от туч. Звезды, маленькие и редкие, романтического настроения не создавали. У горизонта, закрывая те неинтересные звезды, темнело что-то громоздкое, необъятное. Окно номера располагалось высоко над землей и выходило не на улицу, как ожидал Семен, а на равнину, поросшую чахлой травой. То ли гостиница была расположена на самой окраине города, то ли сам город состоял из одной лишь улицы. Семен не знал, да и знать не хотел. Задерживаться в этом мире надолго он не собирался. Семен зевнул и хотел было прикрыть окно, как вдруг над тем громоздким и темным у горизонта вспыхнула алая зарница, на миг озарив небо в утренние свежие краски. Далекий многоголосый крик, ослабленный расстоянием, прокатился над равниной. В крик явно вплетался не менее хоровой звериный вой, похоже, волчий. Крик напоминал отчаянный вопль футбольных болельщиков. Тот самый миг, когда в ворота забивается самый главный, определяющий победителя гол. Тогда орет весь стадион. Кто от радости, кто от возмущения, но молчаливых нету. За исключением разве что тех, кто переусердствовал с выпивкой и сомлел во время игры. Семен потер глаза. Спать хотелось невозможно, но решил еще немного постоять, посмотреть и послушать. И не зря. Вскоре и вспышка, и крик, и вой повторились. Впрочем, крик был гораздо сильнее и протяжнее. Словно не гол там сейчас забили, а устроили массовую драку. Звериный вой был настолько пронзительным, что у Семена засвербело в ушах. «Бойцы-финалисты!» – пробормотал Семен, плотно закрывая окно. «Спортсмены-соревнователи! Ну-ну!» И завалился спать дальше, не обращая внимания ни на вспышки, ни на глухой далекий шум неведомого соревнования. Утро началось с криков и беготни за входной дверью. Семен оторвал голову от подушки. Орали в несколько голосов, орали зло, надрывно. Крик то и дело перекрывал звериный рев. Несколько раз послышался свист бича. Что-то тяжелое пару раз ударилось в дверь номера. Хорошо, что дверь была заперта на ключ, а задвижка в замке была приличной. Не хуже наружного засова. Потом грохнул выстрел, другой. Кто-то взревел дурным голосом, и стало тихо. Семен полежал несколько минут, стараясь уснуть. Но сон уже не шел. Да и какой сон после стрельбы-то? Семен встал, подошел к двери и осторожно приоткрыл ее. В коридоре никого не было. Дверь противоположного номера оказалась заперта на засов, а ушки засова перехвачены навесным замком. На дверной ручке висела стандартная гостиничная табличка «Не беспокоить». Неподалеку валялся пластиковый шприц с оперением, как у стрелы, толстый, пустой. Семен покачал головой, тихонько закрыл дверь и запер ее на ключ. «Что случилось?» Хайк сел, потянулся за штанами. «Стреляли!» Лаконично ответил Семен и пошел умываться. В ванной в стаканчике у зеркала нашлась пара запакованных в целлофан зубных щеток в комплекте с тюбиком зубной пасты. Гостиничный подарок, которого Семен вчера от усталости не приметил. Почистив зубы и проведя по ним языком, Семен обнаружил, что у него исчезли все пломбы. Вернее, не пломбы исчезли, а зубы стали абсолютно целыми, словно их никогда не ремонтировали. «Ай да стаканы, Миниранди!» – восхитился Семен. «Наверное, это когда я пиво с шаманом пил». Прихватив зубную щетку на память, все одно в оплату номера входит, он вышел из ванной. Через полчаса Семен организовал завтрак. Как раз к этому времени Хайк закончил мыться-полоскаться. Да и Оля пришла из своего номера, свежая, с мокрыми волосами, пахнущая незнакомой Семену парфюмерией. В этот раз Мар угостил народ крепким горячим чаем с ватрушками. Медальон то и дело порывался завалить стол деликатесами, ссылаясь на то, что у него этого добра нынче дофига и больше. Но Семен запретил. И не от жадности запретил, а потому что обжираться с утра нельзя. Весь день на смарку пойдет, а вечером сколько угодно. Хотя, говорят, это вредно. На том мы порешили. «Как ночь?» Жуя ватрушку, спросил Семен у Оли. «Крики и вспышки не донимали? Весело тут народ живет, ничего не скажешь. Что же у них за массовое соревнование такое? Чересчур шумная. Хотелось бы взглянуть». «Ничего я не видела и не слышала. Спала, как убитая». Оля отхлебнула чаю, взглянула на Семёна задорно и сказала совсем не по теме. «Мне Хайк всё-всё рассказал, как ты меня из чёрного замка спасал и что железный стакан оттуда вынес. Спасибо тебе, Семён». «Так, стаканы есть чаша принца Ранди?» Семён кивнул, не пускаясь в объяснение. «А я из него пиво пила», – огорчилась Оля. «Из легендарной чаши, как из обычной кружки. Фу, какое неуважение к древнему чуду. Мне прямо за саму себя досадно. Вот». «Я тоже из него пиво пил», – невозмутимо сказал Семён. «И ничего плохого в том не вижу. У меня, между прочим, теперь все зубы целые, ни одной пломбы. Может быть, еще чего вылечилось, я пока не знаю». Оля посмотрела на Семёна оторопела, помолчала, явно оттопыривая щеки языком, сообщила растерянно. «И у меня тоже все зубы целыми стали». «Вот видишь», – одобрительно улыбнулся Семён. «А ты говоришь неуважение. Семён!» Хайк отложил надкушенную ватрушку, посмотрел на Семёна очень серьезно. Сегодня Хайк вел себя странно, был молчалив и сидел с угрюмым видом, словно обидел его кто. «Хотел было я с тобой после завтрака поговорить, но решил, что тянуть время незачем. Слишком важная новость. Да?» Семён насторожился, ожидая услышать что-нибудь неприятное, и не ошибся. «Вчера после того, как я показывал Оле возможности шара предсказаний, я, интереса ради, прошелся по новостным линиям и обнаружил, что кто-то очень старательно убирает все сообщения о неладах с транспортной магией. Только я наткнулся на такое сообщение, глядь, а его уже нету. Кстати, там же в линиях я нашел много писем от избранных, таких же, как и я, через которых комплексные заклинания в миры поступают. Они избранные, как правило, себя не афишируют, но тут словно прорвало. Так вот, за последнее время не было ни одного сеанса приема заклинаний». Хайк посмотрел на Семёна с ожиданием. «А разве плохо?» «Не понял, Семён». «У тебя же от тех сеансов и голова болит, и чувствуешь ты себя неважно». «Дело вовсе не во мне», – возразил Хайк. «А в том, что источник комплексных заклинаний иссяк. Совсем неладно стало в нашем мироздании». «Уж куда неладнее», – согласился Семён, но видя, что Хайк хочет сказать еще что-то, умолк. «Звезды разбегаются, и путешествовать из мира в мир становится сложно. Это раз». Хайк загнул палец, считая. «Комплексная магия никому не поступает. Это два. Вскоре транспортные заклинания окончательно израсходуются, и перемещаться будет невозможно даже в пределах одного мира. Три». Хайк посмотрел на Семёна, тот ждал продолжения. «Также рано или поздно израсходуются и пищевые заклинания. Это четыре. Множество миров существует только за счет ввозимых в них продуктов и стандартной пищевой магии. Например, мир Перекрестка. Значит, там в конце концов начнется борьба за выживание. Обязательно война и людоедство. Это пять». Хайк загнул последний палец, со злостью стукнул кулаком по столу. «Насчет конца света не знаю, но конец империи не за горами. Чужие своего ни в коем случае не упустят», – озабоченно произнес Семён. «Кинутся захватывать беспризорные миры один за другим, те, которые из империи выпадут, с их прыгалками запросто». «Насчет чужих», – вспомнил Хайк. «Я за одной ночью в одну защищенную правительственную линию заглянул, далеко лезть не стал, но там говорилось, что у чужих недавно какая-то серьезная проблема возникла, то ли эпидемия у них, то ли что-то другое. Если надо, я попробую все же пробиться через защиту и узнать более точно». «Неплохо бы», – одобрил Семён. «Но не сейчас. Заплатим за гостиницу, погуляем по городу. Вряд ли мы сюда когда-нибудь вернемся. Значит, надо воспользоваться моментом. Походим вроде туристов, подумаем, что дальше делать и как быть. Что-то же надо делать. Нельзя ведь сидеть сложа руки и ждать беды. Лютующий кардинал-император, поисковые заклинания, конец света. Сколько ж всего сразу навалилось-то. Прогулки, они хорошо от мрачных мыслей отвлекают. Глядишь, чего и придумаем».